19. Вправе ли мы рассматривать какую-нибудь группу элементарных, социальных, физиологических или этических явлений как причину другой подобной группы? Прагматическая история, в сущности, ничего другого делать не умеет. С ее точки зрения это означает постигать историю, углублять историческое познание. В сущности, каждый цивилизованный человек ставит себе практическую цель. Без нее мир казался бы ему бессмыслицей. Во всяком случае, с этой точки зрения, совсем не физическая свобода выбора мотивов звучит как нечто комическое. Один избирает в качестве первопричины одну группу, другой — другую. Это служит неисчерпаемым источником полемики, и все наполняют свои произведения мнимыми объяснениями хода истории в стиле построения физики. Шиллер дал этому методу классическое выражение при помощи одной из своих бессмертных банальностей — стиха о мировом движении, которое поддерживается только голодом и любовью. 19 век сообщил мнению Шиллера каноническое значение. Тем самым верховным культом стал культ полезного. Во имя века Дарвин принес ему в жертву естествознание Гёте. Несомненно, что жизнь есть развитие в направлении к некоторой практической цели. Средствами для этого служат инстинкт и интеллект. Но существуют ли исторические, душевные, существуют ли вообще живые процессы? Есть ли у исторических движений, например, эпохи Просвещения или Возрождения, что-либо общее с естественно-научным понятием движения? Когда появилось слово «процесс», с судьбой, во всяком случае, было покончено. Тайна становления была разъяснена. Логики трагедии до сих пор не было, была только математическая логика. Однако точный историк крайне наивен, полагая, будто в картине истории мы имеем следование состояния механического типа, будто оно доступно рассудочному анализу, подобно физическому эксперименту и химической реакции, и будто, следовательно, основания, средства, пути и цели должны образовать осязательную ткань, лежащую на поверхности видимого. Поразительно упрощенная точка зрения. Нужно, однако, признать, что при условии достаточно плоского наблюдателя эта упрощенность оказывается весьма подходящей для его личности и его образа мира. Голод и любовь — таковы с этой точки зрения механические причины механических процессов в жизни народов. Социальная и сексуальная проблемы — обе относятся к физике или химии публичной, слишком публичной жизни, являются таким образом само собой разумеющейся темой утилитарных исторических исследований и, следовательно, также соответствующей им трагедии. В самом деле, социальная драма неизбежно становится рядом с материалистическим пониманием истории. То, что в избирательном сродстве было судьбой и в высшем смысле слова, в «Женщине с моря» оказывается не более как половой проблемой. Ибсен и все рассудочные поэты наших больших городов остаются в пределах механизма поверхностных жизненных процессов. Они не творят, а конструируют. Они знают только математическую логику, а не логику судьбы. Тяжелая художественная борьба Гебеля всегда являлась только выражением попытки преодолеть элементарность и попросту прозаичность своих скорее научных, чем интуитивных способностей. Быть поэтом вопреки им. Отсюда его чрезмерная, совершенно не гётовская, наклонность к мотивировке происходящего. Мотивировка означает здесь, у Гебеля, у Ибсена, у Еврипида, желание облечь трагическое, следовательно, живое, в причинную форму. Судьба становится механизмом, физиономия — системой. Гебель говорит в одном месте о винтовом ходе мотивации характера. Казуистика побеждает внутреннее движение. не вмещающаяся в слова идея, которой проникнуты произведения Гёте, закостеневает в практическую тенденцию, в формулу. Таково изменение значения слова «проблема», претерпеваемое им при переходе культуры в цивилизацию. В соответствии с этим, поэт и историк эпохи цивилизации не поднимаются над уровнем партийного политика. Им не хватает внутренней убежденности, глубины, достоинства. В этом отношении любопытно проследить нисходящий путь, ведущий от Гёте, в Эгмонте которого находятся отдельные сцены большой дипломатической тонкости, к абстрактным рассуждениям Геббеля и далее к агитационному спектаклю, составляющему потребность Ибсена и шоу. Совершенно ясно, в настоящее время исследователи очень далеки от того, чтобы ставить в исторической науке строго морфологические задачи, а поэты, чтобы строить драму как чисто художественное произведение. Культ полезного поставил как здесь, так и там совсем другую цель. Под формой понимают осязательную действительность. Сцена и историческое произведение служат средством для этого. Дарвинизм, правда бессознательно, внес в биологию политическую окраску. Демократичная подвижность каким-то образом перешла к гипотетической протоплазме, и борьба дождевых червей за существование служит двуногому неудачнику хорошим уроком. В этом аспекте интеллект одержал победу над душою. В мировых городах нет больше внутренней жизни, она заменилась психическими процессами. Идея судьбы преодолена, есть только механические и физиологические зависимости. Случай есть то, что еще не удалось ввести в физическую формулу. Здесь обнаруживается глубокая противоположность трагедии и эксперимента, который Гёте так ненавидел и который делал для него столь ненавистной манеру Клейста. Драмы Клейста, Геббеля, Ибсена, Стриндберга и Шоу — суть эксперименты над душой. Причем под душой здесь понимается паутинообразное нечто современной психологии. Ассоциационный клубок. Золя создал понятие «экспериментальный роман». В нем речь идет о пустяках, незначительных фактах, событиях, из суммы которых человек исчисляется. Интеллект, поставленный на место первоначальной и даже гётовской интуиции, преобразовал чувственно подвижную картину жизни по своему образу, то есть превратил ее в механизм. Таково значение проблемы трагического в понимании этих писателей. Трагическое — это нецелесообразное, Роемер. Трагическое — это целесообразное в том случае, когда нет никакой возможности использовать его для себя. Нора. Идея первородного греха превратилась в теорию наследственности, привидения. Идея благодати означает теперь принцип естественного полового подбора. Попытка разрешить проблему сочинением драмы — это лабораторная работа. Мы получаем подтверждение той мысли, что математика принадлежит к области механического. Каждая добропорядочная драма в духе Ибсена заканчивается формулою. Попытка понять жизнь при помощи анатомического и физиологического исследования ганглий, мускульных волокон и белковых соединений, и биологическая манера и мания трактовки общественных и экономических вопросов — суть родные сестры этой проблемной причинной поэзии и помешанной на искании таких же поверхностных мотивов истории наших дней. Вместо судьбы, о которой никто из историков не имеет ни малейшего представления, все они без исключения берутся за социальные и половые вопросы и занимаются их трактованием. Между тем, историкам следовало бы научиться осторожности именно у представителей нашей самой зрелой науки — физики. Ограничиваться плоским применением причинного метода оскорбительно для физики. Это свидетельствует о недостатке духовной дисциплины, широты взора, не говоря уже о глубоком скепсисе, который присущ способу применения физических гипотез. В самом деле, физик, далекий от наивной веры профанов и монистов, рассматривает свои атомы и электроны, токи и поля сил, эфир и массу, как образы, формальный язык которых он подчиняет абстрактным отношениям своих дифференциальных уравнений, не ища в них никакой иной действительности, кроме условного символа. И он знает, что на этом единственно возможном для науки пути достижимо только символическое истолкование механизма рассудочно понятого внешнего мира, не более, и что тут нет никакого познания в многообещающем популярном смысле всех дарвинистов и материалистических историков. Познать природу, творение и отражение духа, его альтер-эго в области протяжения, это значит познать самого себя. Подобный же скепсис был бы очень уместен по отношению к чувственному поверхностному образу органической жизни и человеческой истории, составляющей только одну из частей ее. Однако самопознание, подлинная наивность, удаленность наблюдателя, его незаинтересованность в высшем смысле слова здесь отсутствуют. Если физика является самой зрелой из наших наук, то биология, по своему содержанию и методу, самой слабой. Подлинное историческое исследование, именно физиогномика, лучше всего уяснится нам, если мы пробежим гётовские студии природы. Он занимается минералогией, тотчас отдельные наблюдения сочетаются у него в картину истории Земли, в которой его любимый гранит означает то, что я в области человеческой культуры называю изначально человеческим, и он открывает ледниковые периоды. Он исследует общеизвестные растения, и явление метаморфозы внушает ему мысль об истории всего растительного мира. Он приходит далее к тем, на редкость глубоким взглядам относительно вертикальной и спиральной тенденции роста, которые еще и сейчас правильно не поняты. Его изучение костей, всецело направленное на наблюдение живого, приводит его к решающему открытию межчелюстной кости у людей и к усмотрению, что череп позвоночных животных развился из 6 позвонков. Здесь нет речи о причинности и телеологии. Здесь Гёте ощущал необходимость судьбы, что он выразил в своих орфических изречениях. Эти великие намеки не углублены дарвинизмом, а испорчены им. Всюду перед нами чистое, живое становление, которое Гёте созерцает в чувственно-наличном образе, а не в форме плоской связи причины и действия, пользы и цели. Голая химия светил, математическая сторона физических наблюдений, специальная физиология — не интересуют его, великого историка природы, потому что они являются систематикой, исследованием ставшего, мертвого, застывшего. Это именно обстоятельство лежит в основе его полемики против Ньютона. Тут, однако, правы были и Гёте, и Ньютон. Один познавал в мертвом цвете точный, закономерный, естественный процесс. У другого — художника было интуитивно-чувственное переживание. Здесь обнаруживается противоположность обоих миров, и я ставлю его теперь во всей его остроте. Жизнь, история носят признак однократно фактического, природа — постоянно возможного. Поскольку я наблюдаю образ окружающего мира со стороны тех законов, по которым он должен получить свое осуществление, не обращая внимания на то, действительно ли нечто случается или только может случаться, поскольку я наблюдаю, следовательно, вне времени, постольку я — естествоиспытатель, постольку я занимаюсь наукою. Необходимость закона природы, а других законов нет, нисколько не зависит от того, бесконечное ли число раз он осуществляется, или, напротив, никогда не осуществлялся. Иными словами, она независима от судьбы. Тысячи химических соединений никогда не имели места в действительности и никогда не будут иметь места. Но раз доказана их возможность, то они существуют в системе природы, но не в истории Вселенной. История же есть совокупность однократных, действительных переживаний. Здесь царит направленность становления, а не протяженность ставшего, то, что однажды было, а не то, что всегда возможно. Когда, а не что? Здесь не законы объектов, но идеи, символически раскрывающиеся в явлениях. Дело идет здесь о том, что они означают, а не о том, чем они являются. Специфическая необходимость этой сферы до сих пор никем не была понята и причислялась к необходимостям природы, к необходимостям причинных связей. Физик может доказать, что никакой случайности не существует. Это означает для него следующее. Явления исторической текучести, никогда не повторимые события, невозможны в пределах механически рассудочной системы природы. Здесь неограниченно царит вневременная причинность. Чистота и внутренняя законченность образа природы должны оставаться неприкосновенными. Поскольку я со всем моим теперешним существованием принадлежу природному образу мира, я спрашиваю, к какому виду относится этот цветок, каковы законы его питания, развития, размножения. Но меня не интересует, почему он вырос на этом месте, и почему я именно теперь его увидел. Я спрашиваю о законах спектрального анализа, но не спрашиваю, почему линия натрия земному глазу кажется желтую. Я спрашиваю о формулах термодинамики, но не спрашиваю, почему в человеческом сознании, отражением которого все же является мир, существуют именно эти, а не иные формулы. Я спрашиваю о расовых признаках эллинов и германцев, но не спрашиваю о значении того, что эти этнические формы возникли именно там и именно тогда. Одно — закон, установленное законом, о смысле и происхождении которого точная наука молчит. Другое — судьба. В одном заключена математическая необходимость, в другом — необходимость трагическая. В действительном бодрственном состоянии переплетаются оба мира — мир наблюдения и мир самоотдачи, как в Брабанском стенном ковре — основа и уток своим переплетением создают картину. Поскольку каждый закон вообще существует для духа, он должен быть однажды велением судьбы открыт в определенный момент истории духа, то есть должен быть пережит. Всякая судьба, в свою очередь, предстает в какой-нибудь чувственной оболочке, личностях, делах, сценах, жестах, которая подчинена действию законов природы. В жизни первобытных людей существовало только демоническое единство судьбы. В сознании зрелых культурных людей противоречие того раннего и этого позднего образа мира никогда не умолкает. У цивилизованного человека трагическое мироощущение заменяется механизированным интеллектом. История и природа противостоят в нас друг другу, как жизнь и смерть, как вечно становящееся время и навеки ставшее пространство. В бодрствующем сознании становление и ставшее спорят друг с другом из-за преобладания в образе мира. Высшая и самая зрелая форма обоих точек зрения, возможная только в пределах великих культур, у античной души является в виде противоположности Платона и Аристотеля, у западной — в виде противоположности Гёте и Канта, чистой физиогномики мира, созерцаемой душою вечного ребенка и чистой систематики, познанной рассудком вечного старца.